Глава 38. Мы едем мучительно долго. Сердце делает 3 резких кувырка, а затем будто перестает стучать вовсе. Если бы не Илюшка на руках, я потребовала водителя высадить меня прямо на дороге, а потом, что есть мочи, бежала обратно к мужу. «Все, все, мой хороший, тише, не плачь!» Поочередно целую крошечные пальчики, не в силах сдержать собственные слезы. Нужно во всем слушаться Андрея. Уверена, муж знает, что делать. Он сказал, чтобы я не нервничала и выполняла все его просьбы. В этом нет ничего сложного. Но разве это реально, когда он находится не с нами, а я не понимаю, что происходит? «Куда вы нас везете?» — спрашиваю водителя приглушенным голосом. «Куда приказал Андрей Вячеславович?» «Он же молчал!» — вспыхиваю я. «Как он мог приказать?» Водитель закрывает рот и хмурится. Понимает, что много болтать нельзя. Проходит не меньше часа, прежде чем автомобиль сворачивает в сторону хвойного леса и едет по ухабистым, неасфальтированным дорогам. Хорошо, что у нас мощный внедорожник, поэтому ямы и кочки не так ощущаются. В какой-то момент у меня опускаются руки, и я ничего не могу с этим поделать. Равнодушно окидываю взглядом незнакомую местность и двухэтажный дом, выстроенный из деревянного бруса, возле которого мы останавливаемся. «Я отнесу ваши вещи наверх», — басит водитель, словесно подталкивая меня к тому, чтобы я не задерживалась и проходила внутрь. Прижимая к себе сына и целую его сладкую макушку, поднимаюсь на крыльцо и толкаю массивную дверь от себя. Меня так сильно морозит, что зуб на зуб не попадает. Я оглядываюсь по сторонам и все четче начинаю понимать, что к такому развитию событий Андрей уже давно готовился. Он и правда прощался с Илюшей и предполагал, что вскоре нам может понадобиться новое укрытие. Просторная прихожая, кухня, санузел и гостиная с камином на первом этаже. В доме тепло и есть освещение, а это уже хорошо. На втором этаже находятся 2 ванные комнаты и 3 спальни, в одной из которых стоит детская кроватка, что полностью подтверждает мои догадки насчет запланированного побега. Вот только почему Андрей не сказал мне раньше? Почему не предупредил? Боялся напугать этим? Возможно, он знал, что в таком случае я бы ни за что его не отпустила. Нужно искупать сына, но я словно выжатый лимон. Тело меня не слушается, голова гудит, а к горлу подкатывает тошнота. Единственное, что я могу, это обтереть Илюшу влажными салфетками. После кормления он крепко засыпает. Сегодня был сложный день для нас всех. Сначала все эти обследования у кардиолога, УЗИ, затем прогулка по торговому центру и, наконец, побег. Мне тоже хочется спать. Наверное, таким образом организм реагирует на стресс. Но едва я опускаю голову на подушку, как слышу на улице шум. Резко поднимаюсь с кровати, бросаюсь к окну и впиваюсь пальцами в подоконник. Всматриваясь в темноту, замечаю, что к дому приехала подмога. Но Андрея среди них нет. Я вновь опускаюсь на кровать и сворачиваюсь в клубочек. Тело по-прежнему знобит и потряхивает. Создается впечатление, что у меня повысилась температура, но градусника с собой нет и вряд ли появится. Я сотню раз проверяю телефон на наличие пропущенных звонков или СМС. Сеть кое-как ловит в этой глуши, но от Андрея ни одной весточки не приходит. Ближе к обеду привозят няню. Евгения, глядя в мои уставшие глаза, предлагает заняться Илюшей, чтобы я тем временем поспала. Повышенная тревожность не дает мне расслабиться, потому что в каждом человеке я начинаю видеть врага, который хочет навредить нашей семье. «Мы будем в доме, Нина», — мягко произносит Евгения. Поспите в соседней комнате столько, сколько нужно. В конце концов, я сдаюсь. Я нужна сыну. Нужна здоровой. Андрей просил меня не нервничать, и я должна его слушаться, а не создавать новые проблемы. Опускаю голову на подушку, закрываю глаза и чувствую, как от усталости кружится голова. В момент, когда я начинаю проваливаться в сон, хватаю в руку телефон, чтобы ни в коем случае не пропустить звонок от Андрея. Мой сон поверхностный и тревожный. Я слышу крики, выстрелы и топот ног. Словно в агонии мечусь по подушке и не могу открыть глаза. Но лишь вибрирующий под пальцами мобильный заставляет меня вынырнуть на поверхность. Ощущение такое, что сама бы я не смогла. За окнами темно. В чужой для меня комнате слабо горит ночник, а одежда вся влажная от пота. Сощурив глаза, впиваюсь в дисплей и читаю на нем родное имя — Андрей. «Наконец-то ты позвонил!» Несдержанно всхлипываю и сажусь на кровати. На другом конце провода слышу тяжелый вздох. «Прости меня, Нина! Раньше никак не получалось!» — произносит он. Сердце учащенно колотится в грудной клетке. Потому что Андрей разговаривает, а значит, живой. И с ним все в порядке. Но я эгоистично хочу не только слышать, но чувствовать, видеть и трогать его. «Как ты?» — спрашивает Муратов. «Ужасно! Я хочу быть рядом с тобой!» Знаю, что в момент, когда моему мужчине нужна поддержка, я веду себя как избалованная девчонка. Но ничего не могу с собой поделать. Мне еще далеко до умной и сильной женщины. «Это сейчас невозможно, но я постараюсь в ближайшие дни приехать. Если чего-то не хватает, Илье, скажи охране, и они привезут». «Мы ходили по магазинам, помнишь?» Усмехаюсь грустно. «Илюше главное, чтобы была еда, одежда и подгузники. А все это у меня есть». «И то верно». Андрей замолкает. И мне начинает казаться, что он вот-вот положит трубку. А мне так этого не хочется. Мне бы беспрерывно слушать его теплый голос и верить в то, что скоро наступит конец этому безумию. «Скажи мне что-нибудь еще. Не выключайся!» «Например?» — усмехается Андрей, и я тоже начинаю улыбаться. «У меня немного времени». «Пообещай, что будешь осторожен». «Конечно, буду!» — произносит Муратов и тут же спокойным тоном добавляет. «Я люблю тебя, Нина!» В этот момент едва не роняю из рук телефон. Конечно, в последнее время я чувствовала теплое отношение Андрея ко мне. Мы оба сгорали от страсти друг к другу. А сама я сотни раз говорила ему о том, что люблю. Но он произнес это впервые. Так уместно и вовремя, что я тут же расправляю плечи и ощущаю, как за спиной вырастают крылья. У нас обязательно получится преодолеть это непростое время. «Ты долго молчишь», — напоминает Андрей. «Признаться честно, я обескуражена». «Я и сам не предполагал, что почти в 40 лет кому-то об этом скажу». «Я тоже люблю тебя, Андрей», — тихо шепчу. «Правда, ты и так об этом знаешь». Мы перебрасываемся парой важных фраз, после чего уверенность в его взаимности прочно во мне закрепляется. А чуть позже Муратов сообщает о том, что ему пора. Он спешно прощается, кладет трубку. А я еще долго не могу прийти в себя.